Глава 80. «Сфинксы в Санкт-Петербурге, в России», — бормотал Брюс. «Да они окоченеют там от холода». «Двое последних высших неизвестных, наверное, там и прячутся», — предположил Марк. «Нам нужно срочно ехать». «А более точной информации нет?» — взволнованно спросила Апсара. «Пока нет. Посмотрим на месте». «Срочный звонок от генерального управляющего по Европе». Пока Брюс собирал свой рюкзак, а Апсара застегивала чемодан, Марк выслушивал его жалобы. «Напоминаю вам о вашем ужине в опера Бастилии завтра вечером». Примечание. Оперный театр в Париже. Конец примечания. «Отмените». «Это невозможно. У вас назначена встреча с самыми крупными французскими предпринимателями. Нужно заключить очень важные контракты». «Пусть кто-то пойдет вместо меня». «Мне жаль, сэр, но они хотят видеть именно вас. Добавлю также, что один из них передал мне конфиденциальную информацию. Он желает рассказать вам о тайном проекте вашего отца». Марк засомневался. «Окей, я буду». «Я займусь всем необходимым касательно вашего прибытия и вашего пребывания в Париже. Приготовьте еще вечерние платья и украшения». «Тайный проект. Речь пойдет о бизнесе или о высших неизвестных?» «Изменения в нашей программе», — объявил Марк. «Мы с Апсарой проведем вечер в Париже, а ты, Брюс, отправишься в Санкт-Петербург и начнешь поиски. Но прежде небольшой крюк в Исландию. Не только для того, чтобы повидать жену и сына, но и для того, чтобы поместить наше сокровище в безопасное место. Я не могу представить себе более подходящего места». Он протянул ему небольшой чемодан с камнем и колбой. Дитер Клаут был доволен своим днем. Благодаря разумным вложениям его состояние только что увеличилось на пару миллионов долларов, капля в море по сравнению с инвестициями в новые технологии, прогресс которых ошеломляет. Его работодатели выразили ему свое удовлетворение полученными результатами. Клауду не было равных, когда нужно было очистить дорогу, убрать препятствия и удалить соперников. Когда на карту было поставлено управление человеческим мозгом, времени для сомнений не оставалось. И всяческие комитеты этики, которые так легко было купить и потом манипулировать ими, не смогут встать на пути этого уверенного процесса. Оставались только высшие неизвестные. Практически уничтоженные, эти экс-динозавры должны были бы стать абсолютно безобидными, а потом и вовсе исчезнуть. Но бывало так, что одна личность меняла земной шар. И на рабочем столе Клауда стояла фотография изобретателя компьютеров, которая напоминала ему об этой истине. Он чувствовал опасность. Оставшиеся в живых нарушали его сон, и его инстинкт подсказывал ему, что их нужно уничтожить всех до единого. Когда какой-то вид исчезает, природа меняется. Высшим неизвестным не было места в будущем. Закодированный и защищенный вызов от Галина Маркета. Мера предосторожности, которой пользовались крайне редко. Клауд уединился в своем кабинете, застекленной клетке, защищенной от атак хакеров. «Миссия выполнена, сэр. Троица разделилась. Шотландец улетел в неизвестном направлении, возможно, домой. Пара улетает в Париж. Ваше указание? Не упустите их. Можете во мне не сомневаться. Новый объект во Франции. Слежка и очистка». «Горячая вода естественного бассейна — это здорово. А если рядом примола, еще лучше. Хлопья снега, падающие на волосы, не мешали их любовным играм, и Брюс вновь ощутил себя молодым мужчиной. Как этой волшебнице удавалось так очаровывать его? Этот вопрос оставался без ответа, и даже журналист в области расследований не мог ничего с этим поделать, постоянно вновь и вновь открывая для себя тело своей жены, и он терял голову. Паштет из кабана с ягодами, омлет с грибами и немного жареного картофеля, чтобы не страдать от анорексии. В дополнение к этому испанское вино 14 градусов, счастье из маленьких красных шариков. Брюс-младший ошеломленно смотрел на чемоданчик. «Сокровище», — объявил он. «Большое сокровище, огромное сокровище». «Ты прав». «Это твое?» «Нет, сынок, это на хранение». «Мы будем держать его дома?» — Точно. Никто его не украдет. Я знаю, где его спрятать. — И где же? — В моей комнате, в шкафу гениев. Когда есть опасность, они предупреждают меня и блокируют дверь. Злые люди не могут войти. Примола согласилась. Брюс уступил. Если ты уезжаешь уже завтра, тебе нужно поесть и поспать. После всех твоих подвигов нужно немного собраться с мыслями». Данте и Вергилий, послушно сидя со свисающими языками, всем своим видом показывали, что не отказались бы от добавки.